«Они все еще играют», — сказал Рашеверак. «Много ли логики в поступках ребенка? А то целое, которое возникло из вашего племени, во многих отношениях еще ребенок. Оно еще не готово соединиться со сверхразумом. Но очень скоро и это придет, и тогда вся земля останется в твоем распоряжении». Он не докончил мысль. Ян договорил за него. «Если только сама земля не перестанет существовать. Ты понимаешь, что есть и такая опасность, но все равно хочешь остаться?» «Да. Я провел дома 5 лет, или уже 6. Будь что будет, я ни о чем не пожалею». «Мы и надеялись, что ты захочешь остаться», — медленно заговорил Рашевера. «Если останешься, ты сможешь кое в чем нам помочь». Огненный след звездолета истончился и угас где-то за орбитой Марса. Из миллиардов людей, что жили и умерли на Земле, только он, Ян, проделал однажды этот путь, — думал он теперь, — и уже никто никогда больше там не пройдет. Вся Земля принадлежит ему. Ни в чем нет недостатка. Доступны все материальные блага, каких только можно пожелать. Но его это больше не привлекает. И не страшат ни одиночество на безлюдной планете, ни присутствие того, что еще здесь близко, но очень скоро пустится на поиски своей неведомой доли. И уж, наверное, уносясь прочь, оставит за собой такой бурный, вспененный след, что Яну, со всеми загадками, которые его еще занимают, не уцелеет. Ну и пусть. Он добился всего, чего хотел, и после этого было бы нестерпимо скучно влачить бесцельное существование на опустелой планете. Можно бы улететь вместе со сверхправителями, но какой смысл? Ведь он, как никто другой, знает, Карелен сказал когда-то чистую правду. Звезды не для человека. Я наставил за собой ночную тьму и через широкие ворота вошел на базу сверхправителей. Ее размеры ничуть не подавляют, огромность сама по себе для него давно уже ничего не значит. Тускло горят красноватые светильники, энергии, что их питает, хватило бы еще на века. По обе стороны дороги лежат брошенные сверхправителями машины. Никогда Ян не узнает тайны их устройства и назначения. Он миновал их, неловко вскарабкался по громадным ступеням и, наконец, добрался до рубки. Здесь еще живет дух сверхправителей. Еще работают их машины, выполняя волю теперь уже далеких своих владык. Что же может Ян прибавить к потоку сведений, которые неутомимо извергают они в пространство? Он забрался на высоченное сиденье пилота, постарался устроиться поудобнее. Его ждет уже включенный микрофон. Наверное, за каждым его шагом следит какое-нибудь подобие телекамеры, но обнаружить его не удалось. За панелью управления со множеством непонятных инструментов смотрят в звездную ночь широкие окна. Видна долина, спящая под немного уже ущербной луной, и далекий горный хребет. По долине вьется река. Там и сям поблескивают в лунном свете то воронка, то плеснувшая волна. Везде такой покой. Быть может, и при рождении человечества было все вот так же, как в его последний час. Где-то в пространстве, не весть за сколько миллионов километров, конечно, ждет Карелен. Странно думать, что корабль сверхправителей мчится от Земли почти с той же скоростью, как сигнал, который Ян пошлет вдогонку. Почти, и все же не так быстро. Долгая будет погоня, но слова его дойдут до попечителя, и тем самым Ян отдаст ему свой долг. Любопытно, многое ли из случившегося и раньше входило в планы Карелена.